Путешествие в Арзрум. Май-сентябрь 1829 года. Не спрашивая разрешения властей, 5 марта 1829 года Пушкин берет из Петербурга подорожную в Тифлис. В то время путешествие было одним из самых популярных жанров литературы и жизни. Байрон заманчивым примером ввел скитание, особенно по Востоку, в биографию поэтов. Убегая от надменной Гончаровой, от шпионов и властей, Пушкин направлялся по традиционному маршруту. Желание повидаться с братом, друзьями, надежда встретиться с сосланными на Кавказ декабристами — все это влекло его в дорогу. Дар, руководивший исподволь его поступками, также требовал живых впечатлений. Новые источники вдохновения нужны были его душе. К тому же здесь когда-то протекали счастливейшие минуты его первой молодости вместе с Раевскими, с Марией Раевской. Кавказ и всегда играл особую роль в жизни русских поэтов. Тут был другой мир. Разворачивавшаяся на фоне величественных гор исполинов жизнь была полна реальных опасностей, бивуачной простоты и той естественной свободы, без которой творческий человек скоро перестает быть самим собой. Возможно, был в этом путешествии и еще один мотив. Вскоре после отказа Пушкину в разрешении ехать за границу Вяземский сообщал жене 7 мая 1828 года, за год до Арзрумской поездки, Пушкин едет на Кавказ и далее, если удастся. Пушкин выезжает в Грузию только 1 мая, не зная, что уже 22 марта Бенкендорф сообщил о его поездке Санкт-Петербургскому военному губернатору и сделал распоряжение о слежке. По-видимому, удобством непосредственного наблюдения за опальным поэтом объясняется то, что Паскевич разрешил ему прибыть в действующий корпус. Другой причиной была, без сомнения, самолюбивая надежда новоиспеченного графа, что Пушкин воспоет его подвиги. Подобные же надежды и разочарования правительственных кругов со всей отчетливостью выразил в своей газете «Булгарин» вскоре после возвращения автора Полтавы. «Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов, мы ошиблись. Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый. Сердцу больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину». Особенно больно было, конечно, сердцу Паскевича, который даже в 1831 году, когда, казалось бы, он должен был быть удовлетворен Бородинской годовщиной, жаловался в письме к Жуковскому: «Заря достопамятных событий персидской и турецкой войн осталась невоспетую». Однако Пушкин явно не хотел петь в унисон с официальными трубами и барабанами. Между тем, во все время поездки поэт не переставал творчески работать. Эта глава его биографии изложена им самим в «Путешествии в Арзрум». Помимо путевого дневника и лирики, он был занят в это время замыслом новой поэмы. Его увлекает образ черкеса, христианина по образу чувств и поэта по своим поступкам, тазит. Здесь должны были найти отражение путевые впечатления, быт, обряды, нравы черкесов, пейзажи Кавказа. Поэма должна была завершать линию, открытую кавказским пленником. Судьба героя, согласно плану, кончалась трагически, он погибает. Одновременно Пушкин задумывается и над кавказской главой Евгения Онегина, как финалом романа. Судя по всему, путешествие в Арзрум было для него временем подведения итогов. Это последняя глава пушкинской молодости. «Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом 200 верст лишних, зато увидел Ермолова. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Начало мая 1829 года. Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомиться коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения. Генерал Ермолов Денису Давыдову. Мне предстоял путь через Курск и Харьков, но я своротил напрямую Тифлисскую дорогу. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойная грязи Одесской. Мне случалось в целые сутки проехать не более 50 верст. Наконец увидел я Воронежские степи, свободно покатился по зеленой равнине и благополучно прибыл в Новочеркасск, где нашел Владимира Пушкина, тоже едущего в Тифлис. Я сердечно ему обрадовался, и мы согласились путешествовать вместе. Он едет в огромные брички. Это род укрепленного местечка. Мы ее прозвали Отрадную. В северной ее части хранятся вина и съестные припасы, в южной — книги, мундиры, шляпы, etc., etc. С западной и восточной стороны она защищена ружьями, пистолетами, мушкетонами, саблями и прочее. На каждой станции выгружается часть северных запасов, и таким образом мы проводим время как нельзя лучше. Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее. Леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет. Калмыки располагаются около станционных хат. У кибиток их пасутся уродливые косматые козы. На днях посетил я калмыцкую кибитку, клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком. Все семейство собиралось завтракать, котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное вверху кибитки. Молодая калмычка, с собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. Как тебя зовут? Так-то. Сколько тебе лет? 10 и 8. Что ты шьешь? Портка. Кому? Себя. В черновике. Поцелуй меня. Не можно. Стыдно. Голос ее был чрезвычайно приятен. Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины. Я был и тому рад. В черновике. После сего подвига я думал, что имею право на некоторое вознаграждение. Но моя гордая красавица ударила меня балалайкой по голове. Калмыцкое кокетство испугало меня. Я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцеги. С Екатеринограда начинается военная грузинская дорога, почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа, дается конвой казачий и пехотный, и одна пушка. Почта отправляется 2 раза в неделю, и проезжие к ней присоединяются. Это называется оказией. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Известный стихотворец, отставной чиновник 10-го класса Александр Пушкин, отправился в марте месяце из Санкт-Петербурга в Тифлис. А так как по высочайшему его императорского величества повелению состоит он под секретным надзором, то по приказанию его сиятельства, графа Паскевича, имею честь донести о том вашему превосходительству, покорнейше прошу не оставить распоряжением вашим о надлежащем надзоре за ним по прибытии его в Грузию. Генерал-майор барон Остенсакен в донесении военному губернатору Грузии генерал-адъютанту Стрекалову. В Екатериноградской станице встретил я Пушкина. Все начало принимать воинственный вид в ожидании скорого отправления. Пушкин из первых оделся в черкесский костюм, вооружился шашкой, кинжалом, пистолетом. Подражая ему, многие из мирных людей накупили у казаков кавказских нарядов и оружия. Наконец наступило раннее утро, и под звуки барабана все зашевелилось, и колонна выступила длинную вереницей. Чтобы пехоту не утомлять, двигались очень медленно. Но все-таки без привала дело не обходилось. Палящее солнце днем, тихая езда — все это очень нам надоедало. Пушкин затевал скачки, другие, тоже подражая ему, далеко удалялись за цепь, но всегда были возвращаемы обратно командовавшим транспортом офицером, предупреждавшим об опасности быть захваченным или подстреленным хищниками. Тогда Пушкин, подъезжая к офицеру, брал под козырек и произносил: «Слушаем, отец-командир!» Переходы в длинные летние дни верст 20 и более тоже надоедали. В каждом укреплении располагались на ночлег. На ночлегах начиналось чаепитие, ужины, веселые разговоры, песни, иногда продолжавшиеся до рассвета. Пушкин очень любил расписывать двери и стены мелом и углем в отводившихся для ночлега казенных домиках. Его рисунки и стихи очень забавляли публику, но вместе с тем возбуждали неудовольствие и ворчание старых инвалидов-сторожей, которые немедленно стирали все тряпкой. Когда же их останавливали, говоря: «Братцы, не троньте, ведь это писал Пушкин», то раз один из старых ветеранов ответил: «Пушкин или Кукушкин, все равно, но зачем же казенные стены пачкать? Комендант за это с нашего брата строго взыскивает». Александр Сергеевич, подойдя к старику-инвалиду, просил не сердиться, потрепал его по плечу и дал на водку серебряную монету. Потокский. Между Владикавказом и Тифлисом. Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Четырдага. Правда, то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груду, по выражению поэта, подпирающую небосклон. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Около заката солнца прибыли в Коби. В ожидании чая и ужина наше общество разбрелось по окрестностям поста любоваться окружавшими его скалами. В двух верстах находится довольно большой аул. Пушкину пришла мысль осмотреть его. Нас, человек 20, отправились в путь. Александр Сергеевич набросил на плечи плащ и на голову надел красную турецкую фес. Захватив по дороге толстую суковатую палку и, так выступая впереди публики, открыл шествие. У самого аула толпа мальчишек встретила нас и робко начала отступать. Но тут появилось множество горцев, взрослых мужчин и женщин с малютками на руках. Началось осматриванием внутренностей сакли, которые охотно отворялись, но, конечно, ничего не было в них привлекательного. Разумеется, при этом дарились мелкие серебряные деньги, принимаемые с видимым удовольствием. Наконец мы обошли весь аул и, собравшись вместе, располагали вернуться на пост к чаю. Густая толпа все-таки нас не оставляла. Осетины, обыватели аула, расспрашивали нашего переводчика о красном человеке. Тот отвечал им, что это большой господин. Александр Сергеевич вышел вперед и приказал переводчику сказать им, что красный не человек, а шайтан, черт, что его поймали еще маленьким в горах русские. Между ними он привык, вырос, и вот теперь живет подобно им. И когда тот передал им все это, толпа начала понемногу отступать, видимо, испуганная. В это время Александр Сергеевич поднял руки вверх, состроил сатирическую гримасу и бросился в толпу. Поднялся страшный шум, визг, писк детей. Горцы бросились в рассыпную, Но, отбежав, начали бросать в нас камнями, а потом и приближаться все ближе, так что камни засвистели над нашими головами. Эта шутка Александра Сергеевича могла кончиться для нас очень печально, если бы постовой начальник не поспешил к нам с казаками. К счастью, он увидал густую толпу горцев, окружившую нас шумом и гамом, и подумал о чем-то недобром. Известно, насколько суеверный дикий горец верит в существование злых духов в Кавказских горах. Итак, мы отретировались благополучно. Потокские воспоминания. В Грузии. В Пайсанауре остановился я для перемен лошадей. Я пошел пешком, не дождавшись лошадей. Я дошел до Ананура, не чувствую усталости. Лошади мои не приходили. Мне сказали, что до города Душета осталось не более как 10 верст, и я опять отправился пешком. Но я не знал, что дорога шла в гору. Наступил вечер. Я шел вперед, поднимаясь все выше и выше. Местами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мне до колена. Я совершенно утомился. Темнота увеличивалась. Наконец увидел я огни и около полуночи очутился у домов, осененных деревьями. Первый встречный вызвался провести меня к городничему и требовал за то с меня абаз. Появление мое у городничего, старого офицера из грузин, произвело большое действие. Я требовал, во-первых, комнаты, где бы мог раздеться, во-вторых, стакан вина, в-третьих, абаза для моего провожатого. Городничий не знал, как меня принять, и посматривал на меня с недоумением. Видя, что он не торопится исполнить мои просьбы, я стал перед ним раздеваться, прося извинения за «de la liberté grande». К счастью, нашел я в кармане подорожную, доказывающую, что я мирный путешественник, а не Ринальдо Ринальдини. Благословенная хартия возымела тотчас свое действие. Комната была мне отведена, стакан вина поднесен и абаз выдан моему проводнику с отеческим выговором за его корыстолюбие, оскорбительное для грузинского гостеприимства. Я бросился на диван, надеясь после моего подвига заснуть богатырским сном. Не тут-то было. Блохи напали на меня и во всю ночь не дали мне покоя. Поутру явился ко мне человек и объявил, что граф Пушкин, Мусин Пушкин, благополучно переправился на валах через снеговые горы и прибыл в Душет. Нужно было мне торопиться. Граф Пушкин и Шернваль посетили меня и предложили опять отправиться вместе в дорогу. Я оставил Душет с приятной мыслью, что ночую в Тифлисе. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Пушкин приехал в Тифлис 27 мая, пробыл в нем около 2 недель, до 10 июня. Ежедневно производил он странности и шалости, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Всего больше любил он армянский базар, торговую улицу, узенькую, грязную и шумную. Отсюда шли о Пушкине самые поражающие вещи. Там видели его, как он шел, обнявшись с татарином. В другом месте он переносил в открытую целую стопку чурехов. На Ереванскую площадь выходил в шинели, накинутый прямо на ночное белье, покупая груши, и тут же в открытую, и не стесняясь никем, поедал их. Перебегает с места на место, минуты не посидит на одном, смешит и смеется. Якшается на базарах с грязным рабочим муштаидом и только что не прыгает в чехарду с уличными мальчишками. Пушкин в то время пробыл в Тифлисе в общей сложности дней всего лишь 1 неделю, а заставил говорить о себе и покачивать многодумно головами не 1 год потом. Князь Полавандов. Для характеристики легенд, творившихся о Пушкине, приводим еще отрывок из этих же воспоминаний. Наша грузинская аристократия приготовила в Тифлисе роскошный пир в честь нового наместника графа Паскевича. За почетным обедом, между прочим, для парада, прислуживали сыновья самых родовитых фамилий в качестве пажей. Так как и я числился в таких же, то также присутствовал тут. Я был поражен и не могу забыть испытанного изумления. Резко бросилось мне в глаза на этом обеде лицо одного молодого человека. Он показался мне с растрепанной головой, непричесанным, долгоносым. Он был во фраке и белом жилете. Последний был испачкан так, что мне казалось, что он нюхал табак. Князь Полавандов особенно настаивал на этом предположении. Он за стол не садился, закусывал на ходу. То подойдет к графу, то обратится к графине, скажет им что-нибудь на ухо, те рассмеются, а графиня просто прыскала от смеха. Эти шутки составляли потом предмет толков и разговоров во всех аристократических кружках, откуда взялся он, в каком звании состоит, и кто он такой, смелый, веселый, безбоязненный. Все это казалось тем более поразительным и загадочным, что даже генерал-адъютанты, состоявшие при Кавказской армии, выбирали время и добрый час, чтобы ходить главнокомандующему с докладами, и опрашивали адъютантов, в каком духе на этот раз находится Паскевич. А тут, помилуйте, какой-то господин безнаказанно заигрывает с этим зверем и даже смешит его. Когда указали, что он русский поэт, начали смотреть на него, по нашему обычаю, с большей снисходительностью. Готовы были отдать ему должное почтение, как отмеченному Божьим перстом, если бы только могли примириться с теми странностями и шалостями, какие ежедневно производил он. Не вяжется представление. Не к таким видам привыкли. Наши поэты степеннее и важнее самих ученых. Однажды, это было в Тифлисе, за обедом у издателя тифлисской газеты Санковского, когда разговор коснулся до оды Пушкина «Наполеон», я по младости и живости моего характера необдуманно позволил себе заметить Александру Сергеевичу Пушкину, что он весьма слабо изобразил великого полководца, назвавший его баловнем побед, тогда как Наполеон по своим гениальным воинским способностям побеждал не случайно, а по расчету. Пушкин, взглянувший на меня не совсем благосклонно, принял мою выходку строптиво, быстро прервал разговор и замолчал. Впоследствии времени, когда мы уже сошлись ближе, он один раз, бывший в самом веселом расположении духа, напомнил мне об этом с извинением передо мною, что он круто принял мое замечание, а я, в свою очередь, со всем чистосердечием сознался ему, что я и не имел права так резко произнести мой приговор в присутствии его, не бывший знаком с ним коротко. Так это и кончилось общим смехом. В бытность Пушкина в Тифлисе общество молодых людей, бывших на службе, было весьма образованное и обратило особенное внимание Пушкина, который встретил в среде их некоторых из своих лицейских товарищей. Всякий, кто только имел возможность, давал ему частный праздник или обед, или вечер, или завтрак, и, конечно, всякий жаждал беседы с ним. Наконец, все общество, соединившись в одну мысль, положилось сделать в честь его общий праздник, устройство которого было возложено на меня. Из живописных окрестностей Тифлиса нетрудно было выбрать клочок земли для приветствия русского поэта. Выбор мой пал на один из прекрасных загородных виноградных садов за рекою Кур. В нем я устроил праздник нашему дорогому гостю в европейско-восточном вкусе. Тут собрано было все. Разная музыка, песенники, танцовщики, баядерки, трубадуры всех азиатских народов, бывших тогда в Грузии. Весь сад был освещен разноцветными фонарями и восковыми свечами на листьях дерев, а в середине сада возвышалось вензелевое имя виновника праздника. Более 30 единодушных хозяев праздника заранее столпились у входа сада восторженно встретить своего дорогого гостя. Едва показался Пушкин, как все бросились приветствовать его громким «Ура!» с выражением привета, как кто умел. Весь вечер пролетел незаметно в разговорах о разных предметах, рассказах, смешных анекдотах и прочем. Одушевление всех было общее. Тут была и Зурна, и Тамаша, и Лезгинка, и заунылая персидская песня, и Ахало, и Алаверды, грузинские песни, и Якшиол, и Байрон был на сцене, и все, европейское, западное, смешалось с восточно-азиатским разнообразием в устах образованной молодежи, и скромный Пушкин наш приводил в восторг всех, забавлял, восхищал своими милыми рассказами и каламбурами. Действительно, Пушкин в этот вечер был в апотеозе душевного веселья, как никогда, и никто его не видел в таком счастливом расположении духа. Он был не только говорлив, но даже красноречив, между тем, как обыкновенно он бывал более молчалив и мрачен. Как оригинально Пушкин предавался этой смеси азиатских увеселений. Как часто он вскакивал с места после перехода томной персидской песни в плясовую лезгинку, как это пестрое разнообразие восточного и европейского нравилось ему, и как он от души предался ребячьей веселости. Несколько раз повторялось, что общий серьезный разговор останавливался при каком-нибудь азиатском фарсе, и Пушкин, прерывая речь, бросался слушать или видеть какую-нибудь тамашу грузинскую или эмеретинского импровизатора с волынкой. Вечер начинал уже сменяться утром, небо начало уже румяниться, и все засуетилось с приготовлением русского радушного хлеба-соли нашему незабвенному гостю. Мигом закрасовался ужинный стол, установленные серебряными вазами с цветами и фруктами и чашами, и все собрались в теснейший кружок, еще поближе к Пушкину, чтобы наслушаться побольше его речей и наглядеться на него. Все опять заговорило, завеселилось, запело. Когда торжественно провозглашен был тост Пушкина, снова застонало новое «Ура!» при искрах шампанского. Крики «Ура!» Все оркестры, музыка и пение, чоканье бокалов и дружеские поцелуи смешались в воздухе. Когда европейский оркестр во время заздравного тоста Пушкина заиграл марш из «La Dame Blanche», на русского Торквата надели венок из цветов и начали его поднимать на плечах своих при беспрерывном «Ура!», заглушавшем гром музыки. Потом посадили его на возвышение, украшенное цветами и растениями, и всякий из нас подходил к нему с заздравным бокалом и выражали ему кто как умел свои чувства, свою радость видеть его среди себя. На все эти приветы Пушкин молчал до времени, и одни теплые слезы высказывали то глубокое приятное чувство, которым он тогда был проникнут. Наконец, когда умолкли несколько голоса восторженных, Пушкин в своей стройной, благоуханной речи, излил перед нами душу свою, благодаря всех нас за торжество, которым мы его почтили, заключивши словами: «Я не помню дня, в который бы я был веселее нынешнего. Я вижу, как меня любят, понимают и ценят, и как это делает меня счастливым». Когда он перестал говорить, от избытка чувств бросился ко всем самыми горячими объятиями и задушевно благодарил за эти незабвенные для него приветы. До самого утра пировали мы с Пушкиным. Савастьянов. Генерал Стрекалов, известный гастроном, позвал однажды меня обедать. По несчастью, у него разносили кушанье по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал из-за стола голодный. Черт побери тифлисского гастронома. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Я с нетерпением ожидал разрешения моей участи. Разрешение приехать на фронт. Наконец получил я записку от Раевского, Николая Николаевича, младшего, старинного приятеля Пушкина, в то время командовавшего Нижегородским драгунским полком. Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу, потому что через несколько дней войско должно было идти дальше. Я выехал на другой же день. Я взъехал на отлогое возвышение и вдруг увидел наш лагерь, расположенный на берегу Карс-Чая. Через несколько минут я был уже в палатке Раевского. Я приехал вовремя. В тот же день, 13 июня, войско получило повеление идти вперед. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Я жил в одной палатке с братом Пушкина Львом, бок о бок с нашим 27-летним генералом Николаем Раевским, при котором мы оба были адъютантами, но не в адъютантских, а в дружеских отношениях. Я лежал в пароксизме лихорадки, бившей меня по-азиатски, вдруг слышу, что кто-то подошел к палатке и спрашивает, дома ли. На этот вопрос Василий, слуга Льва Пушкина, отвечает, открывая палатку, «Пожалуйте, Александр Сергеевич». При этом имени я понял, что Пушкин, которого мы ждали, приехал. Когда он вошел, я приподнялся на кровати и стал со стуком зубов выражать сожаление, что лихорадка мешает мне принять его, как бы я желал, в отсутствии его брата. Пушкин пустился с своей стороны в извинения и по выходе стал выговаривать Василию, что он впустил его, ничего не сказавши о больном. После пароксизма я отправился к Раевскому, где и познакомился с поэтом. Как теперь вижу его, живого, простого в обращении, хохотуна, очень подвижного, даже вертлявого, с великолепными, большими, чистыми и ясными глазами, в которых, казалось, отражалось все прекрасное в природе, с белыми блестящими зубами, о которых он очень заботился, как Байрон. Он вовсе не был смугл, не черноволос, как уверяют некоторые, а был вполне белокош и с вьющимися волосами каштанового цвета. В детстве он был совсем белокур, каким и остался брат его, Лев. В его облике было что-то родное африканскому типу, но не было того, что оправдывало бы его стих о самом себе, потомок негров, безобразный. Напротив, черты лица у него были приятные, и общее выражение очень симпатичное. Его портрет, работы Кипренского, похож безукоризненно. В одежде и во всей его наружности была заметна светская заботливость о себе. Юзефович. Воспоминания о Пушкине. Лев Сергеевич Пушкин похож лицом на своего брата. Тот же африканский тип, те же толстые губы, большой нос, умные глаза. Но он блондин, хотя волоса его так же вьются, как черные кудри Александра Сергеевича. Лорер. Записки. Слова «большой нос», находящиеся в рукописи, Бартеневым выпущены. Слова эти в рукописи неизвестную рукою зачеркнуты карандашом, и над ними написано «плоский широкий нос». И на полях той же рукою «что вы, Николай Иванович, откуда у Левушки взялся большой нос?» У обоих братьев носы, напротив, были очень небольшие. Дальше на полях против слов «черные кудри» Александра Сергеевича, и это не так. У Александра Сергеевича волосы были довольно светлого каштанового цвета. Из других пометок неизвестного можно заключить, что он лично знавал Александра Сергеевича Пушкина.